в частности расходы на полностью занятых миссионеров. Здесь ошибка возможна. Главное в том, что церковь единения во Франции, как и в других местах, не страдает угрызениями совести и не обращает внимания на существующее законодательство, когда надо отыскать средства на свою политическую борьбу. Построение империи. Одинокий пророк. Он молод, худощав и красив. На первых фотографиях Мун Санмен предстает в темной форме корейского лицеиста. Затянутый по шею в мундир без украшений, который уже тогда подчеркивал серьезное и твердое выражение лица. Короткая стрижка. Уши, продолжающие гармоническую линию мощного подбородка и высоких скул, чуть больше, чем обычно у азиатов, нос. Красивая линия рта, но мрачный взгляд. Строгое лицо, которое мгновенно может взорваться в чарующей улыбке. И характер, и обаяние уже в 16 лет. Вокруг него на фотографии дети помоложе, ибо Мун Санмен поступил в лицей довольно поздно, после долгого обучения в школе в родной деревне. Примечание. Мун Санмен – американское имя пророка. Сан – солнце, Мун – луна. Его настоящее имя – Мун Ян Мэ. Его родители – крестьяне с северо-запада Кореи, тогда находившиеся под властью японцев, решили, что ему следует изучать китайские иероглифы с 7-летнего возраста, чтобы лучше проникнуть в учение великого Конфуция. До 14 лет юному Муну, пятому из 8 детей Мун Кен Е, нечасто приходилось слышать о Христе. Вблизи Китая он оккупировал страну полностью или частично с 17 по 19 век. Влияние буддийских ритуалов и конфуцианской морали ощущается исключительно сильно, несмотря на все более широкое распространение протестантизма. Житель деревни, любящий природу, Мун Санмен с раннего возраста впитал старые легенды, унаследованные от шаманов. Ибо буддизм и христианство наложились на древние, но живучее верование во всемогущего Бога, управляющего миром с помощью добрых и злых духов. Шаманы и шаманки, полужрецы, полуколдуны, общаются с духами во время церемоний инициации, в которых танец и наркотик приводят к трансу. Откровение. Позднее обращение родителей Муна в христианскую веру произошло во многом парадоксально. Из-за страха перед духами. Злые духи, похоже, толкнули семью в объятия пастора. Корейские исследователи воссоздали события. Санмену исполнилось 14 лет, когда на дом обрушилась одна катастрофа за другой. Его брат и сестра вдруг заболевают какой-то странной душевной болезнью. Потом начинается мор на домашний скот. Сначала дохнет бык, принадлежащий дяде. Через несколько дней погибает лошадь и 7 свиней. И, наконец, заклятие, так считают все, переходит и на домашнюю утварь. Падает ступка, и перебивает хребет собаке.